Глава 3. 1878 год. Когда в предпоследнем номере дневника писателя появилось извещение, что Федор Михайлович по болезненности прекращает свое издание, муж стал получать от подписчиков и читателей дневника писателя сочувственные письма, в которых одни соболезновали по поводу его болезни и желали ему выздоровления, другие выражали сожаление о прекращении журнала, так чутко отзывавшегося на все, что волновало в то время общество. Некоторые высказывали пожелание, чтобы Федор Михайлович, если его обременяет ежемесячный выпуск журнала, выдавал бы свой дневник без определенного срока, когда здоровье и силы это позволят, но чтоб было можно хоть изредка слышать его искренние суждения о выдающихся событиях текущей жизни. Таких писем в начале года пришло более сотни, и письма эти производили на мужа самое доброе впечатление. Они доказывали Федору Михайловичу, что у него есть единомышленники и что общество ценит его беспристрастный голос и верит ему. По этому поводу у меня сохранилось напечатанное письмо Федора Михайловича к его другу Яновскому, которое здесь выписываю. «Вы не поверите, до какой степени я пользовался сочувствием русских людей в эти 2 года издания». Письма одобрительные и даже искренне выражавшие любовь приходили ко мне сотнями. С октября, когда объявила прекращение издания, они приходят ежедневно со всей России, из всех самых разнородных классов общества, с сожалениями и с просьбами не покидать дело. Только совестливость мешает мне высказать ту степень сочувствия, которую мне все выражают». И если бы вы знали, сколько я сам научился в эти 2 года издания из этих сотен писем русских людей. А главная наука в том, что истинно русских людей не с исковерканным интеллигентно-петербургским взглядом, а с истинным и правым взглядом русского человека оказалось несравненно больше у нас в России, чем я думал 2 года назад». До того больше, что даже в самых горячих желаниях и фантазиях моих я не мог бы этого результата представить. Поверьте, что у нас в России многое совсем не так безотрадно, чем прежде казалось, а главное, многое свидетельствует о жажде новой, правой жизни, о глубокой вере в близкую перемену в образе мыслей нашей интеллигенции, отставшей от народа и не понимающей его даже вовсе. Вы сердитесь на Краевского, но он не один. Все они отрицали народ, смеялись и смеются над движением его и таким ярким святым проявлением его воли и формой, в которой он представил свое желание. С тем эти господа и исчезнут, слишком устарели и измочалились. Непонимающие народа теперь должны, несомненно, примкнуть к биржевикам и жидам. И вот финал представителей нашей передовой мысли. Но идет новое. В армии наша молодежь и наши женщины, сестрицы, показали другое, чем все ожидали и о чем все пророчествовали. Будем ждать. Краевский же служит известным лицам и, кроме того, на мой взгляд, хотел отличиться оригинальностью еще сербской войны. Задавшись раз, уже не мог оставить. Впрочем, здесь у нас мало толку во всех даже газетах, кроме московских ведомостей и их политических передовых, ценимых за границей очень. Остальные газеты эксплуатируют лишь минуту. Во всех сотнях писем, которые я получил в эти 2 года, всего более хвалили меня за искренность и честность мысли. Значит, этого-то всего более и недостает у нас, этого-то и жаждут, этого-то и не находят. Граждан у нас мало в представителях интеллигенции». 6 февраля 1878 года Федор Михайлович получил от непременного секретаря Академии наук следующую бумагу. «Императорская академия наук, желая выразить свое уважение к литературным трудам вашим, избрала вас, милостивый государь, в свои члены-корреспонденты по отделению русского языка и словесности». Избрание это состоялось в торжественном заседании Академии 29 декабря 1877 года. Федор Михайлович был очень доволен этим избранием, хотя и несколько запоздалым, на 33-й год его деятельности, сравнительно с его сверстниками по литературе. Припоминаю, что в начале 1878 года Федор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц обществом литераторов в разных ресторанах. у Бороля, в Малоярославце и других. Приглашения рассылались за подписью знаменитого химика Менделеева. На этих обедах собирались исключительно литераторы самых различных партий. И здесь Федор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму 1878 года Федор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбужденный и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах.